Глава 23. Джесси. Hello, Fit. Джессика. Ветер стих. Идеальную тишину ночи нарушает лишь шум океана, волны которого тихо ударяются о песок у берега. Я сижу у бассейна, освещенного ярким светом белого фонаря над подвесным креслом, наблюдая за тем, как на темном небе сверкает маленькая звезда. Рид меряет шагами площадку барбекю, лишь изредка бросая на меня разгневанный взгляд. В его голове определенно происходит какое-то противостояние. И этим самым взглядом он будто пытается передать мне проанализированную им информацию. Идиот. Я не буду извиняться за то, что врезал ему. Наконец произносит брат. Окей. Пожимаю плечами. «Окей?» Рид разводит руки в стороны. «Просто окей, Джессика?» «Я не понимаю, что такого произошло». «Ты спишь с Морганом?» «Да, во всех смыслах сплю». «Просто отвечаю я». Он стискивает зубы, и я прям вижу, как кровь вскипает у него в жилах. «Джесс!» Выплевывает братец. «Да что?» Взрываюсь я. Рид запускает руки в волосы и издает стон отчаяния. «Он идиот!» «Ты тоже!» «Он наркоман!» «Его дело!» Выдыхаю я. «На работу члена это не влияет, поверь мне!» Лицо брата морщится, как изюм, и мне хочется рассмеяться, но я решаю не усугублять ситуацию. Он перетрахал половину населения нашей страны. Бросается еще одним аргументом Рид. Это вряд ли. В США проживает около 332 миллионов человек. Половина — это 166 миллионов. Даже предположив, что он лишился девственности в 15, а сейчас ему 27, можно понять, что за 12 лет он чисто физически не мог ежедневно удовлетворять по 26 тысяч человек. Шах. И мат, братец. Рид закатывает глаза, пока я шумно выдыхаю. «Ты боишься, что он меня обидит?» «Да», — вспыхивает он. «Не бойся, это просто секс. Будет лучше, если пока он будет считать так. Ну, на случай, если у нас с Морганом все-таки ничего не выйдет. Кто знает, что произойдет, когда я отступлю и позволю Ти-Джею покончить с целебатом». Вдруг он получит желаемое и сразу же исчезнет. Рид упирается спиной о стену, кладет руки в карманы и пристально смотрит на меня. «Если ты думаешь, что силой мысли сможешь внушить мне что-то, то ты и в самом деле идиот». Комментирую его поведение я. Он усмехается, а я продолжаю. «И вообще, почему ты так на него взъелся? Если из-за Эбби, то он и пальцем ее не тронул». «Меня тоже интересует этот вопрос». В дверях появляется Эбс. Она переоделась, и сейчас на ней, как обычно, одна из широченных футболок Рида. Ее длинные волнистые волосы убраны в высокий небрежный пучок, демонстрируя идеальные точёные скулы. Лицо брата смягчается, стоит ему увидеть ее, и он притягивает Эбс к своей груди, поцеловав при этом в висок. «Ти-Джей странный», — пожимает плечами Рид. «Каждый раз, когда вижу его, то жду, что он подойдет ко мне, раскроет свой плащ и, поигрывая бровями, оголит член». Мы с Эбби переглядываемся, а затем начинаем громко смеяться. «То есть ты взъелся на Моргана за то, что считаешь его эксбиционистом?» Интересуюсь я сквозь истерический приступ хохота. «Но ведь у него даже плаща нет!» Сквозь слезы, вызванные смехом, произносит Эбс. Рид цокает. «Вы не понимаете!» «Прости, но это довольно сложно понять». Я запрокидываю голову и продолжаю трястись от смеха. «В твоих словах нет логики». «Малышка, ну хотя бы ты должна быть за меня!» Обращается он к Эбби. «Извини, но я Швейцария!» Она вскидывает руки вверх. «Малышка, а как же в болезни и в здравии? Я думал, теперь ты всегда на моей стороне. Это удар ниже пояса». — отчаянно жалуется Рид. «Почему ты не сказала мне, что в курсе их отношений?» «Между нами нет никаких отношений». Тут же встреваю я. «Видишь, милый?» Пожимает плечами Эбби. «Между ними нет никаких отношений». «Сексуальные отношения — это тоже отношения». Братец закатывает глаза. «Нет, это скорее вторжение». Слетает с моих губ. Рид морщится. «Господи боже, Джесс!» «А что?» Я издаю смешок. «Ты сам начал всю эту тему. Интересуешься нашим с Ти-Джеем сексом». Он запрокидывает голову к потолку и стонет. «Джесс!» «Да что ты ко мне прицепился? Между прочим, я вообще не хочу иметь ничего общего с вами обоими». Выдаю я. «Это в каком смысле?» Вскидывает брови Рид. «А я-то при чем?» Распахнув большие голубые глаза, интересуется Эбби. «Да я с 10 лет мечтала устроить свадьбу брата, а вы просто взяли и расписались на кухне». Смеются. «Ничего смешного не вижу. Ты мог хотя бы сказать мне, что не просто собираешься сделать ей предложение». Братец пожимает плечами. «Джесс, все как-то случайно получилось». «Да», — протягиваю я. «Просто случайно улетели в Канаду и там поженились. Да так все делают. Плевое дело». Эбби подходит ко мне и садится на подлокотник кресла, прижимая меня к себе. «Ты правда злишься?» «Нет», — улыбаюсь. «Просто нужно было сменить тему». Она начинает заливисто смеяться. «У вас тут продолжение вечеринки?» Эштон опирается на дверной косяк, поедая виноград. Рассматриваю его и задаюсь вопросом. Как могут брат с сестрой быть настолько непохожи? Его темные, немного кудрявые волосы торчат во все стороны. Смуглую кожу украшают геометрические татуировки. А из одежды на нем лишь хлопковые брюки, низко висящие на бедрах и демонстрирующие просто невероятно рельефный торс. «Как они могли пожениться без нас?» — спрашиваю его я. «Вообще-то я там был». Пожимает плечами Эштон, и я кидаю в него подушкой, лежащей справа от меня. Он ловит ее и смеется, пока я рычу. «Вы все сговорились!» Они опять смеются. «Кретины!» «Джесс, ты же знаешь, что пышные свадебные церемонии не для меня!» Тихо говорит Эбс. «Никто не говорит о пышной свадьбе, Эбби. Вы могли бы пожениться здесь, на берегу океана. Только представьте, красивая арка, украшенная белыми аустомами и эвкалиптом, с развивающейся на ветру белой шифоновой тканью, прозрачные стулья, на которых сидят самые близкие друзья. Лиззи осыпает тропинку лепестками роз, пока ты идешь к алтарю в белом роскошном платье с длинным шлейфом. А Рид в черном смокинге рыдает рядом со священником». Рид поджимает губы, а потом выдыхает. «Охренительно! Особенно последняя часть представления». Закатываю глаза. «Для твоего успокоения скажу, что Рид был в костюме, а Эбби — в белом платье, когда они поженились». Произносит Эштон. «Ты хотя бы догадался их сфотографировать?» Уильямс отрицательно мотает головой. «Святые небеса! Господи, дай мне сил!» Кричу я, посылая сигнал небесам. «А знаете что? Я вас тоже не приглашу на свою свадьбу». «Свадьбу?» Мой брат вскидывает бровь. «Да, я же выйду когда-нибудь замуж». Уверенно выдаю я, а затем не так уверенно добавляю. «Наверное». «Только не за Моргана». Сквозь зубы произносит Рид. «Да отстань ты уже от этого парня!» Неожиданно говорит брат Эбби. «Он трахает мою сестру!» «А ты трахаешь мою сестру!» Морщится Эштон. «И что мне теперь, по морде тебя бить каждый раз?» Мы с Эбби прыскаем со смеху, и через мгновение к нам присоединяются парни. Еще какое-то время мы обсуждаем сегодняшний вечер и игру. А спустя примерно полчаса я начинаю зевать. «Уже поздно, я пойду спать. Лизе рано вставать. Поднимаюсь с кресла. Спасибо вам за вечер. Я очень вас люблю. Спокойной ночи, милая. Шепчет Эпс, крепко меня обнимая. А затем мы вместе заходим в дом.